Вы правы. Как оцениваются реальные возможности Лестока? Достаточно высоко, если даже Бестужев старается поддерживать с ним добрые отношения. Да, факт, говорящий сам за себя. К тому же император Карл даровал ему графское достоинство. Но с титулами никто не гарантирован от ошибок. Любимец сегодняшнего дня легко может стать ненужным завтра. Практически Лесток ничем не может быть надолго полезен императрице, а его вмешательство во все без исключения дела неизбежно приведет к охлаждению. Ему должно быть уже немало лет, около 50. Вполне достаточно, чтобы испытывать уколы неудовлетворенного честолюбия и стремиться к внешним проявлениям власти. И еще одно. Его отношения с французским послом. Маркиз де ля Шатарди, как известно, не принимал никакого участия в перевороте Елизаветы. И тем не менее получил от императрицы два очень высоких ордена. Дань симпатии к его стране, милорд, не более того. Он близок к императрице? Был. Мы получили известие, что французское правительство отзывает его на родину. Причина? Неудачное вмешательство в русско-шведские дела. Французы предпочитают ставку на одного врача. Теперь оставалось переступить заветный порог. Как ни удивительно, но во время затянувшихся поисков желание войти в двери Климента не появлялось. Конечно, оно существовало, только такая встреча в чем-то могла оказаться решающей. Ведь к искусствоведческой загадке присоединилась загадка детства. Трудно было разочаровываться, тем более усложнять и без того сложную задачу. Мешало и то, что все подробности нынешнего быта Климента были известны во всех подробностях. Хранилище так называемых «седьмых экземпляров» Ленинской библиотеки, откровенно ненужных книг, из которых разрешалось пополнять свои фонды другим библиотекам. Разрешалось, если у сотрудника хватало увлеченности и терпения рыться в самых настоящих книжных развалах. Несмотря на все предписания администрации, для последней квартиры Гоголя нашлось несколько номеров прижизненного издания «Москвитянина» и географический указатель тех же лет на немецком языке. Другим везло и того меньше. А книги, которых не касается человеческая рука, как же легко окутываются они густой, влажной пеленой пыли, как быстро становятся похожими на кучу никому не нужного ссора. Кто знает, какое впечатление окажется сильнее от этого ли кладбища или от полураскрытого им интерьера. Работники дирекции подтверждали, вы там ничего не увидите, к стенам из-за стеллажей вообще не подойдете, через книги, а их там много лежит просто в связках, не проберетесь. Что-то внутри сжималось и невольно заставляло ждать. Чего? Может быть, чудо особенного дня, настроенности, душевной отваги? Но худой конец в собрании фототеки Государственного музея истории и теории архитектуры имени Щусева действительно имелись негативы. Интерьеры, фрагменты лепнины, своды и вместе со снимками иконостасов фотографии отдельных входивших в них икон. При небольшом усилии воображения подобное перечисление деталей вполне могло заменить многое. Кроме того главного, с чего начинается общение с памятником, кроме живого его ощущения. Имейте в виду, основная церковь не топится. Еще и это. Ненужные книги в тепле не нуждались. На историков никто не собирался рассчитывать. Немногочисленные сотрудники достаточно хорошо себя чувствовали в низенькой, за плотно притворенными дверями трапезной. Все-таки решили попробовать, дело ваше. Держите разовый пропуск. Да, разовый. Это же книгохранилище. Если понадобится второе посещение, напишите новое заявление, придете за новым пропуском. Таков порядок во всех библиотеках. Входная дверь на тугой ржавой пружине сочно чавкнула и захлопнулась. За низко припавшими к земле окнами сугробы густо покрытого черными грибками снега. Машины заливают жижей жмущихся к стенам пешеходов. От запыленных лампочек на длинных свисающих проводах стылая муть. Сладковато-приторно пахнет пылью, старой бумагой, духовитой смолой. Все, что осталось от давних клубов синего ладана. Книг и в самом деле оказалось множество. На полках, в увязанных шпагатом пачках, в разброс. И было непонятно, что делают и вообще могут делать среди них одинокие фигуры, одетых в меховые безрукавки и перепоясанных крест-накрест старыми платками библиотекарей. Посмотреть? Что еще посмотреть? Просто помещение? А вы откуда? Зачем? Памятник искусства? Ну, если вам надо, пойдемте.